Апостолы в них ходили. Ему старые турки сказывали, а уж они все знают, от тех времен остались. Туфли те очень хорошо знают. Она их потому и пристроила на стенку под иконы. Очень нас те священные туфли порадовали. Но будто церковь у них в квартирке. 8 мы лампадок насчитали. Попили у нее чайку особенного душистого, цветочного. Серый он, а не черный. Поддохнули. Антипушка и уходить не хотел. Все говорил, воздыхал, будто на небе мы. Какое же благолепие! У Горкина хорошо устроено в каморке, тоже всякие святыньки. А у ней и сравнения нет. Мне Анюта шепнула. Бабушка ей все святости откажет, выйдет она замуж и тоже будет хранить для своих деток. Так мы сдружились с ней. Не хотелось и расставаться.